взяв его одного из чернокожих носильщиков. Возвращаясь, он похлопывал в ладоши, чтобы показать свое уважение. Питер взвесил новое оружие в руке. Это был колющий стегай с коротким древком. Древко было сделано из твердой древесины и обмотано медной проволокой. Лезвие было почти 2 фута длиной и 4 дюйма шириной. Питер сбрил серебристым лезвием волосы с предплечья, потом сбросил с себя куртку, штаны и ботинки, оставшись только в трусах оливкового цвета. «Так охотятся по-африкански, полковник», — сказал он Бухарину, который уже не улыбался. «Но я не призываю человека в вашем возрасте охотиться так же. Вы можете использовать винтовку». Русский кивнул, признавая поражение. Этот раунд он проиграл. Следовало убедиться, так ли хорош этот черный мужик. Бухарин опустил взгляд на след. Следы от копыт были не меньше суповой тарелки,